«Очень мило с вашей стороны, что вы привезли мне для работы хорошее оборудование», — сказала Сара. «Я думаю, что сначала займусь упражнениями для шеи, а потом, может быть, несколько приседаний, продолжай работать над моими бедрами, Дайна». Сара наклонилась и взяла член Гарри в рот. Ее сочные губы и красивое лицо оказались непобедимым зрелищем. Сара просто продемонстрировала, насколько гибкая у нее шея и какой удивительной она может быть, сделав глубокий минет Гарри. Ее ладонь, сильно тершаяся о яйца Гарри, вызвала сильное трение между его чреслами. «А да, ты очень хорошо работаешь шеей», — сказал Гарри. «И я должен с ними работать нижние мышцы сам, пусть он будет красивым и крепким». Сара показала Гарри большой палец. Она положила одну руку на затылок Дины, чтобы удержать ее от лизания своей киски, а другую половину на яйца Гарри, чтобы сильно погладить их, чтобы почувствовать количество семян, взвешенных в них. Они двое любовников только увеличили удовольствие, которое они имели. Дайне было позволено выдохнуть от удовольствия. Она встала, и Гарри схватил ее и поцеловал. Пальцы Гарри танцевали вниз по ногам Дайны, когда они натягивались в те узкие штаны для йоги, которые она носила. Гарри поддержал Дину и покатал большой мяч вокруг. Дайна наклонилась над мячом и раздвинула ноги так сильно, как только могла, пока Гарри снимал с нее штаны, чтобы потрогать ее киску. «Присаживайтесь», — сказала Сара с улыбкой. «О, моя сестра тоже наслаждается своей тренировкой». Дайна закрыла глаза и почувствовала жжение. Манипуляции Гарри с ее киской только усилились. Сара подошла и села на кончик члена Гарри своей киской. Обнаженное тело блондинки, извивающееся на мужском теле Гарри, только разозлило его. «Интересно, смогу ли я побить свой рекорд?» — сказала Сара. «Практика делает все идеально», — простонал Гарри. «Ммм, ты все правильно понял, и я буду продолжать тренироваться, пока не получу все правильно». Сара встала и присела на корточки прямо на член Гарри, принимая его внутрь своей мокрой киски. Она сделала 5 сжатий своими внутренними мышцами на Гарри, поднялась и снова присела на корточки, несколько раз массируя длину Гарри, пока тот бродил по руке, которой он не пользовался, чтобы дотронуться до нее пальцем, черт возьми, вниз по ее телу. О, Дайне стало жарко смотреть, как ее младшая сестра катается на члене своего общего любовника. И снова Гарри проделал над ней свое заклинание, и когда она закричала, от этого крика клитор Дайны завибрировал. Гарри отодвинулся от нее и сжал ее грудь, чтобы Дайна могла дышать. «Ммм, опусти голову вот так, и поработай этим ртом», — сказала Сара. «О, ты побьешь свой рекорд раньше, чем побьешь его, если не будешь осторожен», — сказал Гарри с хитрой усмешкой. Сара только улыбнулась. «О, она думала, что это возможно. Если это правда, то ей придется возвращаться к члену Гарри снова и снова, пока она не сделает все правильно». И он глубоко вошел в нее, прижавшись к ее чреслам. Сара подумала, что вполне вероятно, что она будет жестко кончать рядом с Гарри, пока он наполнял ее. Гарри снова уперся в нее бедрами и крепко прижался к ее телу, заставляя Сару раскачиваться взад-вперед. Гарри схватил Сару за плечи и прижал к себе ее теплую киску. «Думаю, мне придется продолжать попытки, пока я не сделаю все правильно». Она проделала этот ритуал 20 раз, и каждый из них был более энергичным, чем предыдущий. Сара точно знала, на какие кнопки нажимать, чтобы Гарри оказался глубоко внутри нее. Она наклонилась вперед. Красивая блондинка застонала с большей агрессией и голодом, чем когда-либо прежде. Гарри скользнул пальцем вниз по ее соску и потянул за него, чтобы Сара просто закричала еще больше от удовольствия. Толчок через ее чресло удвоился, утроился, даже усилился. Гарри точно знал, что он делает и сколько кнопок нужно нажать, чтобы Сара потеряла рассудок. И Сара потеряла его, все на Гарри и на всем его члене. Ее напряженная киска прижалась к нему. Тяжело дыша, Сара отказалась от всех предлогов тренировки и просто уехала к черту из Гарри. То, что она делала, было похоже на дикую женщину. Приятный захват и интенсивное освобождение. Сара доила инструмент Гарри за всю его работу, загоняя его все глубже и глубже внутрь себя. Ее рот свисает от желания, горящего в ее глазах. Более сильные чувства, чем когда-либо прежде, прорвались через тело Сары. В конце концов Сара сделала очень глубокий вдох. О, она точно знала, сколько пуговиц забил Гарри после этого. Гарри положил руки на спину Сары и еще сильнее прижал ее к себе. Следующие несколько минут она скакала на Гарри взад и вперед, пока не вывела его из себя. Наконец она пришла в себя и кончила еще раз. На этот раз ее крики были такими же, как у Дины. Как только Сара соскользнула вниз, Дина вскочила и забралась на Гарри. «Держу пари, что я могла бы победить ее», — сказала Дайна. Гарри только улыбнулся. Соревновательный характер двух прекрасных сестер действительно работал в его пользу. Сара рухнула на тренировочный мяч и раздвинула ноги, чтобы Гарри мог дотронуться до нее. Он протянул свободную руку и одновременно поиграл с грудями Дайны. Прикосновение к обеим сестрам сразу же вызвало электрический трепет в чреслах Гарри. Он наклонился, когда Дайна опустилась на пол, опускаясь на его мужское достоинство, а затем принимая ее влажные стены, сжимающие их вокруг Гарри. И все это время он хватал Гарри за затылок и дарил ему глубокий и страстный поцелуй, который привлек все его внимание к Дине в течение следующих нескольких минут. Она проделала эти движения, схватив член Гарри в свои стенки и сжимая его. Сара подошла ближе примерно в 50 раз, делая это, прежде чем потеряла весь контроль. Дайна предложила более взвешенные моменты. «Быстрее, быстрее, быстрее», — воскликнула Сара. Говорила ли Сара о пальцах Гарри или о том, как Дина ездила верхом, трудно было сказать. Это не имело значения, потому что Дина немного ускорилась, в то время как Гарри сделал то же самое с Сарой, заставляя ее двигаться и кричать от удовольствия. Бедра Сары взметнулись в воздух и встретились с толкающимися пальцами Гарри. Гарри удвоил свое сопротивление, несмотря на то, что шелковые ласки Дайны были очень убедительным аргументом, чтобы кончить в нее. Ускорив шаг, Гарри опустил лицо на грудь Дайны, и ее сиреневая песня в его ухе только увеличила скорость, с которой Гарри въехал в нее. Двигаясь быстрее, он врезался в нее сильнее, пока Дайна не сломалась от наслаждения. Дайна схватила Гарри за руку, почти теряя контроль над ним на Гарри. Руки Гарри и стоны Сары соединились, и это не помогло Дайне. «Почти приехали», — сказала Дайна. «Лучшее, на что Дайна могла надеяться, это связь с Сарой». Она схватила Гарри и качнулась на нем, бешеные движения на члене Гарри. Она толкала вверх и вниз, пока Дина, наконец, не оказалась верхом на Гарри. И Гарри выстрелил волнами удовольствия вниз по телу Дайны. Что-то, что угодно должно было дать, и Дайна была почти готова уступить своим собственным страстям. Все способы, которыми Гарри доставлял удовольствие Дайне, были готовы вот-вот рухнуть. Гарри, скользнув единственным соском в ее рот, очень агрессивно пососал его и заставил Дину просто закричать о приятном милосердии еще раз. Гарри знал все способы, чтобы заставить Дайну просто потерять его, и потерять его тяжело. «Да, малыш, возьми меня», — промурлыкала Дина на ухо Гарри. «Полностью, внутри меня, не останавливайся. Пожалуйста, не надо. Стоп, но неважно, как сильно ты ударил меня этим». Дина тяжело обошла Гарри и рухнула в таком же состоянии. «Связали?» — спросила Сара. «Связали». Дайна согласилась. Сестры обменялись недовольными взглядами. «Это совсем не смешно, нам нужно это уладить». Сара устроилась на Гарри, как только Дина слезла и снова села на него верхом, пытаясь побить ее рекорд и опередить Дину. Конечно, в этот раз Саре повезло не больше, чем в прошлый. Как бы Сара ни скрипела зубами и не пыталась вырваться вперед, мысль о том, что Гарри делает с ее внутренностями, была просто невыносима. Он вытянул ее киску и заставил Сару закричать от сильного и бесконечного желания. Дина и Сара по очереди катались на Гарри и делали свои упражнения, укрепляя свои внутренние мышцы на них. Их задницы остались в прекрасной форме с этой деятельностью. Гарри схватил их обоих в конце концов, когда они оседлали его ноги и попеременно трахали их. Да, это сломалось. Не то чтобы Сара и Дина возражали. Они получали гораздо лучшую тренировку с Гарри, чередуя свой член между их отверстиями. Сара сломалась первой, но учитывая, что она проводила больше времени с Гарри, это было очевидно. Гарри с силой толкался в нее, пока Сара не рухнула на плечи Гарри, переживая свой оргазм. Красивое, соблазнительное тело Дины опустилось на член Гарри. Черная канарейка встретила белую с озорным блеском в глазах. Она сосредоточилась на Саре. «Кончай», — прошептала Дайна. «Приятно кончить в мою киску, не так ли?» Гарри согласился и толкнулся к Дайне. Тяжесть шаров Гарри обрушилась на Дину и заставила ее кричать еще больше. Последний толчок заставил Гарри расплескаться внутри ее тела, вырываясь и наполняя Дину таким количеством спермы, какое только могли вместить яйца Гарри. Спина Дайны выгнулась от того, что Гарри пролился внутрь нее. Он кончил тем, что выстреливал в нее спурт за спуртом теплого семени, наполняя ею Дину. Освобождение было хорошо для всех троих, потому что Сара пришла благодаря вибрациям, исходящим от Дины. «О, я ведь победила, не так ли?» – спросила Дайна. «Нет, Гарри выиграл», – сказала Сара. «Я согласен с Сарой», – сказал Гарри. Сара только рассмеялась и поцеловала Гарри и свою сестру с чувством и страстью. Две сестры прижались к Гарри, готовясь остыть, прежде чем начать разогреваться для очередной тренировки. Глава 42. И это то, что вы можете ожидать от Атлантиды и Фемискиры, когда мы посетим саммит на этой неделе. Лейс получила интервью с Мерой и Дианой и была очень довольна их действиями. Две женщины сидели напротив нее и Гарри, а Лейс устроилась у Гарри на коленях. Рука Гарри двигалась все ниже и ниже по бедру Лейс на протяжении всего интервью и доставляла удовольствие брюнетке. Он подошел ближе к ее трусикам и стянул их в сторону. О, а теперь Мера и Диана раздевали друг друга догола и целовали друг друга после того, как интервью закончилось. Гарри лукаво улыбнулся и расстегнул пуговицы на блузке Лейс. Когда он был в Риме, Гарри уже вытащил свой член из штанов и стоял прямо у входа в Лейс. Брюнетка-репортер откинула голову назад и показала Гарри, что она готова. Гарри врезался в Лейс, слегка наклонив ее. Прямо как Мера и Диана целовались еще более агрессивно, и теперь Мера схватила Диану за задницу. Забавно, что в большинстве случаев, когда Лейс брала Гарри на собеседование, это вырождалось в оргию. На самом деле не жалуюсь, просто делаю замечание. И она была возвращена к жизни с Гарри, который просто схватил ее и жестко трахнул. «Ты уже почти час сидишь на моем члене», — сказал Гарри. «Это было довольно трудно сделать. Вы, должно быть, почувствовали это». Лейс оторвала взгляд от склонившегося над ней тела Миры, когда Диана пристегнула ее ремнем. А их стоны указывали на то, что Гарри проделал свой милый маленький магический трюк с их клиторами. Так оно и было, ощупывая меня так же, делая это трудно. Но ты же умудрился удержаться на собеседовании, упрямый до конца. Гарри качал тело Лейс вверх и вниз на своем жестком шесте и схватил груди своей мачехи, схватив ее за груди и держа их так сильно. Эти пальцы схватили Лейс за сиськи и сжали их, подоили их, просто сделали их игрушками Гарри, чтобы играть с ними, и мальчик Гарри хотел играть. «Ты уже собираешься кончить? После всех этих подразниваний, ты удивлена?» – спросила Лейс. Гарри не был, он просто подумал, что Лейс могла бы иметь немного больше самоконтроля. Он ускорил шаг, раскачивая Лейс с повторяющимися толчками. Каждый из них приближался все ближе и ближе к тому, чтобы извергнуться в Лейс. Она крепко прижалась к Гарри и отпустила его прежде, чем подошла Лейс. Мера присоединилась к ней в оргазме с другого конца комнаты. И теперь Диана засунула пальцы в задницу королевы Атлантиды, чтобы заставить ее двигаться. Лейс наклонилась вперед, застонав, и Гарри выскользнул из нее. Как раз вовремя, чтобы столкнуться лицом к лицу с голой Сарой Лэнс, которая пробралась в комнату, делая ниндзя вещь. «Тебе ведь не хватило после вчерашней ночи, правда?» – спросил Гарри. Сара ответила, лизнув киску Лейс жестко, а затем отстраняясь. Она схватила яйца Гарри и ощупала их, взвешивая количество спермы в них. Сара наклонилась и запечатлела многочисленные поцелуи на кончике члена Гарри, а затем двинулась к основанию. «Никогда», — ответила Сара. «Похоже, здесь будет довольно многолюдно, не так ли?» Сара наклонилась к Лейс, которая раздвинула ей ноги. Лейс было любопытно, как Сара прижималась к своей старшей сестре. «Очень хорошо, если электричество, которое ее киска давала, когда Сара ласкала ее языком, было каким-то признаком». Как бы сильно Гарри не хотел въехать в Сару, Диана и Мера привлекли его внимание. На мгновение Гарри отстранился, чтобы насладиться обществом принцессы и королевы. Диана и Мера зажали тело Гарри между собой и поклонялись ему вместе со своим собственным, целуя и потирая их груди и руки по всему твердому, как камень, телу Гарри. Их руки закончили тем, что начали тереться и гладить твердый как камень член Гарри, заставляя его стоять по стойке смирно для каждого удара и каждого движения. Жар только усиливался, когда они доставляли все больше удовольствия Гарри. Голод танцевал в глазах этих двух красивых женщин, когда они творили свою обольстительную магию на Гарри. Гарри прижал Диану к ближайшей поверхности и скользнул между ее ног. «Папочка, а ты меня крепко трахнешь?» – спросила Диана. «О, это он, принцесса», – ответила Мера. «Он выебет тебе мозги, а потом сделает то же самое со мной». Диана задрожала от возбуждения в тот самый момент, когда Гарри прижался к ней. Он провел несколько минут, дразня горячее тело Дианы и раздражая ее. Амазонка знала, что Гарри может сделать с ней, и едва могла ждать. Взрывное, теплое чувство, пробежавшее по ее телу, увеличило интенсивность и то, как горячо Диана пила сок для своего мужчины. Гарри придвинулся ближе к ней, кончик его члена прижался к ее теплой киске. С сильным толчком внутри нее, Гарри глубоко погрузился в Диану. Ноги Дианы уперлись в плечи Гарри, когда он ударил ее о стену. Мера, чувствуя себя брошенной, захныкала от желания. К счастью, ей не пришлось долго ждать, пока Гарри вмешается, скользя пальцами внутри нее. Один, два, три одновременно, все подряд, и все они двигались глубоко в теплые, сжимающиеся чресла Меры. Ее половые губки, сомкнувшись вокруг Гарри, выпустили большое количество соков на его руку. Гарри наклонился, трогая Меру красиво, глубоко и жестко. Движение ее бедер, двигающихся взад и вперед под рукой Гарри, только увеличило вожделение, которое она чувствовала, и приятные ощущения о готовности взорваться через ее тело от Гарри, проводящего очень долгое время, касаясь ее. «Держать его вверх, не останавливайте его, ну пожалуйста!» — вскричала Мера. Гарри только улыбнулся и наклонился ближе к ней. Он посасывал соски Меры, и приятное жужжание только что пробежало по ее телу. Гарри стимулировал ее сердцевину, пока она нагревалась. В другом конце комнаты Сара занялась Лейс. Двусторонний фалоимитатор скользнул между двумя женщинами. Какая-то магия издалека пробежала сквозь них, и они закачались взад и вперед. Обе женщины прижались друг к другу, и Сара, взяв грудь Лейс в свои руки, крепко обхватила ее и стала очень агрессивно сосать. Темноволосая женщина и блондинка наслаждались обществом друг друга. Гарри поставил Меру и Диану рядом друг с другом, а Гарри посередине. Он повернулся в сторону и скользнул Мерой в киску. Нога Меры лежала на его ноге, пока Гарри толкался в нее. Мера уговорила Гарри зайти внутрь и трахнуть ее. Грудь рыжеволосой девушки подпрыгивала от скорости, с которой Гарри толкался в нее, только увеличиваясь. Он воткнулся в Меру на довольно долгое время, около минуты. Повернувшись, Гарри проделал то же самое с Дианой, одновременно ублажая клитор Меры приятным магическим ударом. «Я же тебя учил, ну и ну!» — воскликнула Мера. «Никаких жалоб, вообще никаких!» Услышав стоны Дианы сбоку и наблюдая за тем, как руки Гарри двигаются по всем местам, которые он узнал давным-давно, заставили кровь Меры качаться и ее соки течь. Чем быстрее Гарри входил в ее плотное тело с этой стороны, тем больше ее язык вываливался изо рта вперед и назад. Подталкивание ее к очень впечатляющему и очень интенсивному оргазму с повторяющимися толчками. Диана закрыла глаза и позволила энергии просто течь внутри нее. Гарри взял ее прямо там, где он хотел ее, и отталкивал от нее сильно, чтобы заставить ее кончить. «Тебе ведь это нравится, принцесса?» Амазонка закрыла глаза, и ее теплые чресла обвились вокруг мужского достоинства Гарри. О, она так хорошо потягивалась, и Гарри наполнял ее так сильно. В мгновение ока Гарри отстранился от Дианы, оставив ее задыхаться, схватил Меру сзади и глубоко вошел в ее тело. Гарри с силой оттолкнулся от королевы Атлантиды, убедившись, что ее плотное тело просто закрыло перед ним стены своей киски. Гарри глубоко врезался в Меру, а затем переключился туда-сюда на Диану. «Моя сестра рассказывала мне, как сильно ты возбуждаешься», — сказала Сара. «Ты собираешься кончить жестко для меня, ты совсем другое дело», — сказала Лейс. Сара улыбалась, секс был ее любимым способом расслабиться, и Гарри потакал ей так много раз, приводя разных женщин в их отношения. Это также создало доверие для команды. Почувствовав Лейс под собой и сжимая грудь женщины, попка заставила ее вздохнуть. «Я всегда думала, что ты чертовски горячая штучка», — сказала Сара. «Всегда хотел заставить тебя встать на колени, чтобы ты мог съесть меня». Сара, женщина слова, сделала именно это. Она заставила Лейс опуститься на колени и съела ее. В то же время, чтобы хорошо посмотреть на Гарри супер-ебля как Мера и Диана, пока пара из них не рухнул в припадке своих собственных соков. В комнату проскользнула Наташа Романова, черная вдова. В тот момент, когда Гарри поймал ее взгляд и Наташины глаза остановились на хорошо сформированном даре Гарри, любые мысли о том, чтобы спросить его о ситуации в Биайле, могли подождать до следующего раза. Особенно когда Гарри протянул руку, схватил Наташу за задницу и притянул ее в очень глубокий поцелуй. Обхватив Наташу за талию, Гарри начал приставать к ней самым бесстыдным образом, и Наташе это понравилось. Молния ее костюма расстегнулась, и из него показались великолепные груди Наташи. О, у Гарри было больше его справедливой доли вариантов трахать сиськи, но так как Наташа так предложила их красиво, Гарри засунул свой хорошо смазанный член между ее сиськами и трахнул из них ад. «Я знаю, как долго ты жаждал этого, и держу пари, что ты пришел сюда, надеясь, что я брошу тебя и покажу тебе точно, что я сделал с Мариной и Норой», — сказал Гарри. Наташа расплылась в грязной усмешке и обхватила губами Гарри. Эластичный сосок увеличивался тем быстрее, чем Наташа работала вниз на Гарри. Меру и Диану нельзя было оставлять одних. Они не только держали друг друга, но и прижимали к себе руки Гарри. Наташа, тем временем, заработала груз спермы, которую они так усердно трудились, чтобы получить. Гарри навалился на ее сиськи, крепко сжимая их и осыпая своим горячим семенем. Наташа поймала взрывы семян, стреляющих по всему ее телу, постановая, когда облизывала Гарри полностью сухим. «Ты шлюха, это была наша машина», — сказала Мера. «А теперь он мой», — ответила Наташа. Мера и Диана взяли Наташу и бросили ее на один из диванов в конференц-зале. Они прижали женщину к полу и стали сосать ее сиськи. После того, как Сара закончила делать Лейс почти без сознания, она решила воспользоваться тем фактом, что член Гарри был свободен в данный момент. Проскользнув через комнату, Сара толкнула Гарри вниз на один из стульев и села на него. «Может быть, теперь я смогу побить этот рекорд?» – спросила Сара. «С этими четырьмя вокруг удачи», – сказал Гарри. «Хорошо сказано, но не помешает попробовать», – сказала Сара. Сара присела на корточки прямо на член Гарри. Звуки хлюпания от Меры Дианы на Наташе, сначала на ее киску, а затем на ее сиськи, а затем на ее киску снова, и, наконец, прижимая Наташу, Амера и Диана по очереди используют черную вдову в качестве своего личного раба для сидения на лице, просто шевелили что-то глубоко внутри чресел Сары. Чем дальше они работали, тем жарче и нетерпеливее она становилась. «Я справлюсь с этим», — сказала Сара. Лейс секунду смотрела на Сару, но потом заметила, что Диана свесилась с дивана. Лейс забралась на диван и схватила амазонку за запястье. Диана развернулась и агрессивно поцеловала Лейс в губы, посасывая их. Наташа всегда хотела быть первым языком на прекрасной королеве Атлантиды. Мера, задушившая Наташу своими аппетитными бедрами и подпрыгивающей попкой, только еще больше возбудила Наташу. Лейс раздвинула ноги Дианы и принялась ее дразнить. Слейс, использующий собственное лассо Дианы, чтобы связать ее. «Так что, может быть, Гарри, ты, Клэр и я могли бы как-нибудь собраться вместе», — сказала Лейс. «И я думаю, что Донна тоже может появиться и, возможно, твоя мать и ну, мои планы стали немного более хаотичными, чем предполагалось». Самые лучшие планы Лейс Лейн часто превращались в бессмысленную оргию. И говоря о хорошо продуманных планах, у нее были планы хорошо уложить Диану. Диана со стоном приподняла бедра. Мера потерял сознание от того, что Наташа ударилась о место для езды от нее. Наташа облизала губы и смотрела, как Сара едет верхом на Гарри. Работает он агрессивно. Черная вдова заползла за белую канарейку и залюбовалась ее задницей. Палец скользнул глубоко в задницу Сары и заставил ее стонать и изливаться на Гарри. Канарейка крик ударила и Наташа и Сара с Наташей комминг по всему ковру. «Не волнуйся, я уверен, что некоторые бывшие президенты делали в этом офисе и похуже», — сказал Гарри. «Часто с помощью сигары», — пробормотала Наташа, прежде чем съесть задницу Сары и заставить ее плакать. Сара жестко кончила на Гарри. Она чувствовала себя так, словно бежит марафон, и соскользнула с Гарри. И Наташа скользнула на Гарри. «Ну и каков твой послужной список?» — спросила Наташа. 50, сказала Сара. «Думаю, ты справишься». Наташа просто обхватила Гарри руками и опустила его лицо себе на грудь. Ее теплые подушки душили Гарри, а Наташа медленно двигалась рядом с ним, обхватив его член своими внутренними мышцами и массируя его всю дорогу вниз. С каждым разом она работала все быстрее, с руками Гарри, творящими свою магию на ней. Лейс улыбнулась, когда скользнула вниз по телу Дианы и сжала ее сиськи, заставляя ее стонать. Лейс знала все способы свести амазонку с ума от удовольствия, и она глубоко вошла в нее жестко, засунув фалоимитатор глубоко в сжимающую киску Дианы сзади. «Почти приехали», — выдохнула Наташа с другого конца комнаты. Сара закрыла глаза. С одной стороны, Наташа, побив свой рекорд, дала бы Саре то, к чему она стремилась и что могла бы побить. С другой стороны, у Сары был соревновательный огонь, где она не будет побеждена никем за пределами команды или лиги, и это включало легендарную черную вдову. «Только потому, что ты настоящая шлюха», — сказала Сара. «Кусок мяса, который встретил тебя, чтобы пускать слюни. Вы можете вести себя как плохая задница, и черт возьми, вы задира, но то, что вы лучше всего в том, чтобы быть петушиным рукавом, быть членом рукава Супермена. Держу пари, тебе нравится, когда он погружает свой большой член в ее киску, зная, что вы больше не можете получить никакого облегчения от своих игрушек, потому что они ничего не изобрели, и когда он хватает твои большие сиськи и крепко сжимает, держу пари, что ты чертовски взрываешься, не так ли?» Наташа дошла до 45-46, и наконец начала покалывать, и взорвалась. «Она действительно шлюха, потому что стала еще жестче, когда ты это сказал», — сказал Гарри. «Держу пари, что она бы действительно получила удовольствие, если бы я трахнул ее перед всем классом, когда она была моим учителем, не так ли, мисс Рашман?» «Ну и что, ЕСМР Кент?» Она вскрикнула от удовольствия. Гарри врезался в ее тело и оседлал ее. Наташа успела сделать только 48 приседаний, прежде чем окончательно выдохлась. Справедливости ради, однако, она сжимала член Гарри в ускоряющемся количестве раз между ними и была слишком сексуальна, чтобы побить любые рекорды. «Вот именно, ты кончила красть, шлюха», — выдохнула Мера с другого конца комнаты, когда Диана съела ее, в то же время Лэй страхнула ее сзади. Наташа рухнула на четвереньки, и Сара прижала ее к полу. Она раздвинула Наташины ягодицы, стропон наготове, и скользнула в Наташину задницу. Адриан, сжалившись над женщиной, смазал ее анус хорошо поставленным шармом, чтобы убедиться, что Сара не вошла туда сырой и твердой. Лейс отодвинулась от Дианы, потянула Гарри за член и расположила его. «Ты хочешь папин член, принцесса?» — спросила Лейс, дыша на киску Дианы. «Да-да-га, называй меня бабушкой, и ты целый год будешь сухой, принцесса», — прорычала Лейс. Гарри только усмехнулся и засунул свой член глубоко в киску Дианы, позволяя ее теплой амазонской пизде сомкнуться вокруг него. Гарри действительно проделал долгий путь от того, чтобы сделать это в симуляции. Скорее, он трахал множество красивых женщин в реальной жизни. Лейс и Мера оба теперь были пристегнуты ремнями и присоединились к Саре с групповым ударом черной вдовы. Сара засунула свой член глубоко в задницу черной вдовы. Лейс сделала то же самое с ее киской, и Мера череп трахал женщину. Жгучее желание Наташи только усиливалось, и было видно, как сильно эта женщина хотела его. Гарри глубоко врезался в Диану и выехал из нее к чертовой матери. Подпрыгивающая ее восхитительная амазонская попка толкалась перед руками Гарри с каждым движением внутри нее. Гарри знал все способы заставить Диану просто капать и стонать, и разыграл их все, прикасаясь к ее груди, хватая и шлепая ее задницу, и потирая ее ноги, натягивая на себя лассо, и трахать Диану жестко и глубоко. У Дианы не было слов, она просто поддалась тому, что Гарри делал для нее, зная, что она получит сперму, которая накопилась из-за того, что Сара, Мера и Лейс все заняты. И черная вдова была очень занята, будучи использована в качестве секс-куклы из трех очень похотливых женщин. «Кончай со мной, папочка», — проворковала Диана. «Конечно, принцесса». Диана качнулась назад вместе с Гарри, врезавшимся глубоко в амазонку сзади. Ее крепкие стены сомкнулись вокруг Гарри и гарантировали, что она полностью потеряет его вместе с ним. И Гарри, наконец, отпустил его и, наконец, опорожнил свои яйца глубоко в горячую киску Дианы. Сжатие стен Дианы позволило семени Гарри пролиться и взорваться внутри ее тела. «Бьюсь об заклад, ты уже давно этого жаждешь, ммм». Диана застонала, тем быстрее Гарри выгрузил свои яйца внутрь нее. Он прижимался к ее спине и боготворил ее. Гарри жаждал ощутить тело Дианы, тем быстрее он разгружался внутри нее. Он ускорил шаг и закончил развязывать последнюю веревку. Лейс оставила свой ремень на киске черной вдовы, активируя вибрирующую функцию. Она подошла и забралась к Гарри на колени, обхватив его ногами и рисуя узоры на его груди и животе. «Мы пройдем полный круг?» – спросил Гарри. «И ты это знаешь». Лейс сделала Гарри милым и твердым и взяла свою очередь. Она скакала на нем, одновременно наблюдая за Мерой и Сарой Спитраст, черная вдова и мальчик. Неужели она выглядела так естественно в этой позе? Помогая себе немного спермы, хлынувшей из киски Дианы, Лейс устроилась на чертовски долгую поездку. И само собой разумеется, Лейс была рада, что она напечатала большую часть истории о саммите, когда она брала интервью у Миры и Дианы. Потому что это было бы адское время, чтобы уложиться в сроки с тем, как запутался ее ум. Отправить его Мэри Джейн для проверки было все, что ей нужно было сделать. И кончить жестко, кончить жестко. Лейс тоже нужно было сделать это. К счастью, Гарри смог протянуть руку помощи. Глава 43. Три года прошло с тех пор, как Гарри и Кара вернули разлитый по бутылкам город Кондорадбриньяка. Они вдвоем вошли в город и подошли к матери Кары Алуре, которая стояла посреди города с улыбкой на лице. «Это было так давно», — сказал Гарри Алуре, — «но мы приближаемся к тому, чтобы вытащить тебя из города вместе с остальными жителями Кондора». Алура откинулась назад, выглядя при этом чрезвычайно задумчивой. Она так долго жила в этом разлитом по бутылкам городе, что, хотя ей хотелось вырваться оттуда, сама мысль об этом почти пугала ее, ведь прошло столько лет. Она не знала, что произойдет и как она или другие кондорианцы будут реагировать. «Я знаю, что ты боишься», — сказал Гарри. «Любой бы испугался. Меня вовсе не страх беспокоит», — сказала Алура. «Так и есть, что может случиться, когда все мы выйдем из бутылки». «Я не знаю, мама, мне кажется, это очень похоже на страх», — сказала Кара Алуре. Алура просто смотрела с улыбкой. Ее дочь была очень проницательна много раз, почти раздражающе проницательна. Как бы то ни было, Гарри протянул руку и положил ей на плечо. Алура на несколько секунд закрыла глаза и довольно быстро приняла решение. Было принято много решений, которые привели к концу Криптона. И было бы легко обвинить в этих решениях иррациональные импульсы, но на самом деле все было совсем наоборот. Они были вполне рассчитаны и очень рациональны. Что может быть проблемой? Мозгачи, ослепивший Кондора, не мог быть предвиден. С другой стороны, возможно, было какое-то предварительное предупреждение в совете не изолировать себя от города. «Мам, а мы готовы к судебному разбирательству?» – спросил Гарри. «Да», – сказала Лена Гарри через наушник. «Сэм, Гвен, Карин, Китлин и я все готовы. Алура должна стоять в центре городской площади, чтобы он работал. Алура, пожалуйста, встань посреди городской площади». Это было бы совсем по-другому благополучно вытащить Алуру из бутылки, а потом вытащить обратно Кару и Гарри. Они проделывали этот процесс по меньшей мере два раза до этого, и один раз Алура была вне бутылки и должна была быть помещена обратно внутрь, потому что она изо всех сил пыталась дышать. «Я готова», — сказала Алура. Вспышка света заставила Кару и Гарри выйти обратно. Алура ждала, пока что-нибудь произойдет. Луч света пронесся по городу и почти вырвал ее оттуда. Что-то пошло не так в тот момент, когда Алура достигла вершины города. Свет ударил ее обратно вниз и заставил приземлиться, прямо на землю. «С тобой все в порядке?» – спросила ее Кара. «Я была так близко, что чувствовала это», – сказала Алура. «Что-то пошло не так», – сказала Кара. «Я знаю, милая, так оно и было», – сказала Алура. «Но я был очень близок к этому, не отставая от нее, Лена». «Да, конечно», – сказала Лена. «Мне нужен более мощный источник энергии и поле, которая безопасно ассимилирует вас в атмосферу Земли, не разрушая остальную часть города и не пробуя свой собственный источник энергии. Я вернусь, чтобы поработать над этим». Алура улыбнулась, так близко к тому, чтобы покинуть разлитый по бутылкам город Кондор, и все же так далеко. Тем не менее, она оставалась очень оптимистичной, она собиралась вырваться из этой бутылки скорее раньше, чем позже. Они могут и подождать. Это будет сделано в мгновение ока. Руби Ариас ждала в центре города, в зоне для посетителей Эльцорп, и провела рукой по своим синим с проседью волосам. С ней была подруга, Касси Сентсмарк, которая жила вместе с Руби и ее матерью, пока мать Касси, Хелена, была в отъезде. Две девочки-подростка быстро подружились после того, как их матери работали вместе над проектом. «Значит, твоя мама еще не зарегистрировалась?» спросила Руби. «Нет, и ну это странно, я имею в виду, это не так уж необычно для мамы, чтобы опоздать на проект», сказала Касси. «Она получает, ну, она полностью погружается в свою работу, понимаешь, о чем я говорю». О, Руби знала, что она сказала, о том, как тяжело быть ребенком матери-одиночки. Они делали все возможное, чтобы быть своими для своей дочери, но работая и играя роли двух родителей, просто встали на пути проведения достаточного количества времени. К счастью, Руби было позволено помогать в некоторых вещах в Эльцорп, хотя и не все. Были проекты, которые были немного слишком опасными и немного слишком продвинутыми для нее. Вспыхнула вспышка света, и вдруг раздался громкий хлопок. Руби вскочила на ноги. «А в чем дело?» – спросила Касси. «Кто-то отключил систему безопасности», – сказала Руби. Как по команде, дверь, ведущая в гостевую зону, открылась. Появилась женщина с короткими светлыми волосами. Кэсси в замешательстве открыла рот. «Властная девушка?» – спросила Кэсси. «Нет, не властная девушка», – сказала Руби. «Я здесь из-за рубиновых арий». «Почему?» – вот о чем задумалась Руби. В ту же минуту, как Галатея вошла в здание, Кара почувствовала ее присутствие, и тот факт, что она отключила систему безопасности, вызвал красные флаги во всем сознании Кары. Сталелитейная девушка бросилась к выходу из лаборатории и услышала это своим суперслухом. «Я здесь из-за рубиновых арий». Это было похоже на работу для супергирл, и вдруг она влетела и пригвоздила Галатею сзади, чтобы отправить ее через окно в нижнюю лабораторию. «Пошли», — сказала Кэсси. «Почему это? Клон супергерл хочет тебя видеть, откуда мне знать?» — спросила Руби. «Сюда, пожалуйста, задняя комната. Здесь есть секретный проход. Меня пугает, что ты знаешь все проходы вокруг здания как свои пять пальцев», — пробормотала Кэсси, но все же последовала за Руби. Галатея выпрямилась и вытащила из-за спины осколок стекла. «Вы заблокировали соединение?» «Ну, в основном», — сказала супердевушка. «Да, со времен Кадма», — согласилась Галатея. «Но, к сожалению, не тогда, когда мы находимся менее чем в 100 футах друг от друга. Я все еще работаю над этим, но тебя это не касается, девочка-скаут». Девушка из стали скрестила руки на груди и пристально посмотрела на Галатею стальным взглядом. «О, если ты преследуешь невинную девушку, то да», — сказала Кара. Тепловое зрение Галатеи встретило зрение Кары в бою. Галатея, будучи более продвинутой, была сильнее, посылая луч теплового зрения через Кару. Кара сломалась, подпрыгнула в воздух и ударила Галатею кулаком по затылку. Она обхватила Галатею за руку и отправила ее в потолок перед ними обоими. Схватившись за плащ супердевушки, Галатея резко развернула ее. Девушка из стали изо всех сил врезалась в стену здания. От этой атаки у Кары перехватило дыхание, и Галатея с силой навалилась на нее, отправив супергерл в лабораторию. «Ты не понимаешь, что я делаю», — сказала Галатея. «Я пытаюсь спасти человечество. Это не обязательно должно быть так». Галатея связала супергерл, как кусок мяса, и ударила по ней кулаком. «Ты считаешь людей лучшими, но в некоторых нет ничего хорошего. Особенно она». Из коридора выбежали Лена, Карин и Кейтлин из лаборатории. Галатея обратила свое внимание на Сэма, и ее глаза вспыхнули красным. «Ты», — сказала Галатея. Рот Сэма был полуоткрыт от шока. Она не знала, о чем говорил этот клон Супергерл. Она двинулась, как штопор, прямо на Сэма. Перед Самантой Ариас промелькнула вся ее жизнь. Галатея потянулась к нему, но внезапно размытое пятно поймало Галатею и одним движением пальца отбросило ее назад. «Тебя было трудно выследить», — сказал Гарри. «Ты не понимаешь», — сказала Галатея. «Ну, ты не из тех, кто объясняет», — сказал Гарри. «Я расскажу тебе все, когда угроза будет нейтрализована», — сказала Галатея. Неправильный ответ. Кейтлин и Карин одновременно присели по обе стороны от Галатеи. Галатея пошла на удар по силе девушки, которая заблокировала атаку и сбросила Галатею на землю. Несмотря на то, что Галатея была более продвинутой, чем Супергирл, она была вне своей весовой категории, когда имела дело с Повергирл. «Вообще-то у нас сейчас будет хороший разговор», — сказала властная девушка. Пара сдерживающих наручников защелкнулась на запястьях и лодыжках Галатеи. Взрывной волной ее отбросило в камеру для содержания элькарпов. «Это должно ее удержать», — сказала Лена. «Ты уверен, что это сработает?» — спросил Гарри. «О, это Лекс придумал его», — сказала Лена. «Это ее удержит». Гарри подошел к Сэму, который выглядел немного испуганным. Он мягко схватил руку Сэм, которая немного отскочила от земли и ослабила хватку, но она вернулась на землю, когда поняла, что это был всего лишь Гарри. «С тобой все в порядке?» – спросил Гарри. «Я тоже так думаю», – сказал Сэм. «Но почему она напала на меня?» «Хороший вопрос», – сказала Лена. «Мы узнаем это, когда поговорим с...» Крик из коридора заставил волосы на затылке Сэма встать дыбом. «Самый страшный кошмар матери слышать, как ее собственная дочь издает такой леденящий кровь крик, и она не может добраться туда достаточно быстро, чтобы помочь». Сэм пробирался по коридору, тяжело дыша, как сумасшедший, а Гарри, Лена, Кейтлин и Карин шли по коридору. «Помогите, кто-нибудь, помогите!» — закричала Кэсси. Гарри резко распахнул двойные двери Лины. Обычно Лена была бы немного раздражена тем, что кто-то разрушил ее хорошо сделанную безопасность, как это, но учитывая, что время было очень важно, Она просто собиралась простить это прямо сейчас. Рубиновые арии кричали, стоя на коленях. Разбитое стекло валялось на полу, окружая их, и синий скоробей напал сзади на шею Руби. Касси изо всех сил пыталась сорвать его, но все, что она получила, это больные пальцы и новые крики от Руби. «Мисс Лутер!» – закричала Касси во всю мощь своих легких. «Дело было закрыто. Мы же ничего не сделали. Клянусь тебе, мы стояли здесь, Руби оттолкнула меня с дороги. Этот странный жук, который... Ты, мама и Гарри учились, он проснулся и привязался к Руби. Оно проснулось?» – спросила Лена. Ученый внутри Лены был удивлен. Они работали, пытаясь загрузить компьютер с корабля в течение многих лет, и все же они не могли получить доступ к нему. Однако в тот момент, когда он вцепился в Руби, казалось, что он просыпается. «Руби, держись!» – завопил Сэм. «Она была избрана», – произнес модулированный голос изо рта Руби. Это был неправильный ответ для Сэма, чтобы услышать. «Отпусти ее!» – завопил Сэм. Сэм попыталась стащить с корабля только для того, чтобы электрический импульс ударил ее обратно в комнату. Она с глухим стуком приземлилась на землю. Руби поднялась, скоробей втянулся в синюю броню. Девочка-подросток то походила на жука, то поворачивалась, направляя на Сэма вытянутую вперед руку пушку, направленную прямо на нее. «Что ты там делаешь?» – спросила Руби из-под брони. «Это моя мама». «Нет, остановись. Пожалуйста, остановись. Я обнаружил в ней потенциальную угрозу уничтожения мира», сказал Скоробей. «Она должна быть уничтожена, это единственный способ. Мама и мухи не обидит», завопила Руби. «А-а-а, ты, ну пожалуйста, не надо». Пушка выключилась, но не из-за Скоробея, выпустившего Руби из своего захвата. Руби опустилась на колени, Скоробей не был активен, но в то же время не мог пошевелиться. Она медленно погрузилась в сон. Вспышка энергии вырвалась из пальцев Гарри, когда он вытащил ее оттуда. «Я не думаю, что уничтожил Скоробея», — сказал Гарри. «Но ведь это связано с Руби. Дневник Литы предупредил нас о такой возможности. Это был один несчастный случай из миллиона», — сказала Лена. «О, Саманта, я так...» Сэм поднял руку, чтобы остановить Лину. «Нет, это был несчастный случай», — сказал Сэм. «Неужели она дышит?» — сказал Гарри. «Я позвонила Генезису, и я почти уверена, что мы все сможем собраться вместе и решить, как ей помочь». Сэм схватил Гарри за руку и умоляюще посмотрел на него. Будучи не в состоянии спасти свою дочь и наблюдая, как она была захвачена этой вещью, пробудила какой-то первобытный страх внутри Сэма. Если бы она когда-нибудь отделила Руби от Скоробея, то хотела бы разорвать его в клочья. В глазах Сэм мелькнуло что-то красное, чего никто не заметил, потому что она была так сосредоточена на Руби. Она крепко сжала руку Гарри и сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Нет нужды терять ее. Между Китлин, Леной, Карин и Гарри они что-нибудь придумают. Руби, вместе со Скоробеем, была привязана к столу. Очень обеспокоенный Сэм наблюдал с беспокойством взглядом. Лена крепко держала ее. Генезис вместе с Китлин, Карин и Гарри нависли над Руби. Они изучили Скоробея и его связь с ней. «Мы могли бы снять его с нее», — сказал Генезис. «Но есть большая вероятность, что шок убьет ее, как только вы попытаетесь освободить ее от Скоробея». «Это не то, что нам нужно», — сказала Карин. «Интересно, что системы все еще повреждены», — сказал Генезис. «Потому что, проснувшись, он дважды пытался послать сигнал на главную базу. Не то, что мы хотим», — согласился Гарри. «Я собираюсь изменить его, чтобы Руби по крайней мере больше контролировала его», — сказал Генезис. «А я собираюсь поговорить с Галатеей». Гарри вышел, и Лена на секунду задержала взгляд на Сэме. Сэм закрыла глаза. «Пойти и поговори с ней я буду». «Оставайся со своей дочерью», — сказала Лена. «Это не должно быть слишком долго». Гарри и Лена переместились и появились внутри подвала Эльцорп, где Галатея находилась в камере предварительного заключения. Красная солнечная энергия обрушилась на нее сверху. Галатея прислонилась к стене камеры, очень-очень скучая и выглядя так, словно вот-вот заснет. «Ты должен был оставить мне книгу получше, чем этот мерзкий Тимми Хантерспинов», — сказала Галатея. «Итак, теперь Скоробею Руби. Вы пришли сюда именно за этим», — сказал Гарри. «Ты знал, что это произойдет?» «Да, конечно, я знала, и если бы ты просто послушал меня, мы могли бы предотвратить это», — сказала Галатея. «Но теперь Скоробей у нее в руках, и это первый шаг к концу света, каким мы его знаем». «Как Руби могла привести к концу света?» — спросил Гарри. «О, вы же не знаете, не так ли?» спросила ее Галатея. «То самое, ради чего я сюда приехал, и это случилось. Мне нужно выбраться из этой камеры. А зачем нападать на них обоих?» спросила Лена. «Нам нужны ответы, и немедленно». «О, ты не захочешь знать ответы», сказала Галатея. «Я пытался помешать синему жуку. Случилось второе, и они обречены, и я думаю, что мне нужно выяснить, как исправить беспорядок. Знаешь, если бы ты не пришел сюда, Руби не связалась бы со Скоробеем», сказал Гарри. «Ммм», сказала Галатея. «Если бы это был не я, то через полгода Свет уже пытался бы украсть эту чертову штуку, и тогда к ней присоединится Скоробей. Так что, я думаю, мы избежали этой проблемы». «Ты ходишь кругами», сказал Гарри. «И единственное, что можно сказать наверняка, это то, что будущее все еще будет плохим, хотя теперь у нее есть дополнительные 6 месяцев, чтобы освоиться со Скоробеем. Я боюсь, насколько это будет плохо», сказала Галатея. «Давай поработаем вместе и выясним, как остановить то, что надвигается», сказал Гарри. «Старался, и каждый раз получалось одно и то же», сказала Галатея. «На этот раз я попробую что-нибудь другое. Мне нужно выбраться отсюда, я все исправлю». Лена гадала, смогут ли они вообще куда-нибудь добраться. Галатея встретилась взглядом с Леной и расплылась в улыбке. Последний огонек Раа. Вокруг Галатеи вспыхнул луч золотистого света, и она исчезла из камеры. Глаза Лины расширились, как только Галатея покинула камеру, и даже Гарри был совершенно сбит с толку тем, что только что произошло. «Она ушла», — закричала Лена. «Так оно и было, мы его модифицировали, даже ты не смог бы выбраться». «Да, там были магические глушители, были мощные глушители, он был устойчив ко всем формам проникновения, и все же Галатея нашла способ выбраться из клетки». Гарри был озадачен многими вещами, касающимися Галатеи, и это была одной из них. Руби села прямо. Она тяжело дышала и беспокойно трясла Скоробея, который все еще был на ней, но она чувствовала, что движения ее тела были ее собственными. Генезис, Карин, Китлин, Гарри, Кара, Гвен, Лена и Сэм, все они ждали ее. Генезис повернулся к остальным членам группы. «Я передал полный контроль над Скоробеем в руки Руби», сказал Генезис. «Это лучший компромисс, на который мы можем пойти. Это всегда будет напоминать ей о насилии, но это лучшее, на что мы можем надеяться. У нее будет контроль, если она не согласится дать Скоробею больше контроля». Сэм только нахмурился. Она не могла сказать, будет ли чуждый предмет, такой как Скоробей, предполагающий насилие над Руби, лучше или хуже для нее. Несмотря на это, она положила руку на плечо дочери. «С тобой все в порядке?» – спросил Сэм. «Ну и что, Финиит, странное ощущение быть в этой штуке», – сказала Руби. «А люди и не заметят. У меня есть функции, чтобы скрывать свое присутствие», – сказал ей Скоробей. «Я даже не знаю, как пользоваться этой штукой», – сказала Руби. «Не волнуйся, мы можем научиться», – сказал Гарри Сэй. «О, это было бы так здорово, и я могу быть героем», сказала Руби, хлынув в ответ. «Я бы не доверял Супермену», сказал Скоробей Руби. «Он вызывает в тебе странные биохимические реакции, которые могут повредить твоей концентрации и способности сосредоточиться». «Тут не все так гламурно», предупредил ее Гарри. «Тебе еще многое предстоит сделать, потренироваться, прежде чем ты будешь готов к настоящему героизму, за несколько месяцев до того, как ты будешь готов». «Ну, тогда научи меня всему, что мне нужно знать», сказала Руби. «Между супердевушкой, властной девушкой и суперменом я должен быть готов в мгновение ока, верно?» «О, если бы все было так просто». Гарри решил позволить Сэму вмешаться, чтобы справиться с этим. «Ну, тебе все еще нужно сосредоточиться на школе», сказал Сэм. Сэм была очень противоречива по поводу карт, которые сдавала ее дочь. Будучи прикрепленным к этому Скоробею, оружие массового поражения, которое, казалось, имело очень удачный подход к вещам. «Значит, она ушла?» – спросила Кара. «Да, и я до сих пор не знаю, чем она занимается примерно половину времени», – сказал Гарри. «Теперь, когда она заблокировала твою связь, будет сложно прижать ее, пока она не придет за нами». Что вызвало у Гарри большой интерес, так это то, что имела в виду Галатея, когда она сказала, что они попробовали это, и это не сработало. Галатея приблизилась к женщине, стоявшей в тени. «Отродье мирового убийцы слилось с агентом предела», сказала Галатея. «На 6 месяцев раньше, чем предполагалось. Тогда у нас есть проблема. Лита Зод выскочила из тени и посмотрела на Галатею. Галатея подошла к легендарному криптонскому солдату, предку одного из самых страшных преступников в фантомной зоне, и опустилась на одно колено. Фаера все еще готова, на случай если... Пока нет. Галатея кивнула. Она почувствовала разочарование. Тем не менее, голос Литы никогда не повышался, и по какой-то причине это было еще более тревожным для Галатеи. «Теперь мы делаем все по-моему, а не по-твоему», — сказала Лита. «Конечно, если это необходимо», — сказала Галатея. Как будто у нее был выбор. Глава 44. Сэм загнал Гарри в угол в коридоре и посмотрел поверх него. «Спасибо, что спасли меня и мою дочь», — сказал Сэм. «Я уже некоторое время убегаю от того, чего действительно хочу из страха, что я все испорчу, но сегодня мне об этом сказали, ну, он мне кое-что сказал». Сэм наклонился вперед, и она поцеловала Гарри в губы. Темноволосая женщина почувствовала чью-то руку на своей ноге, и страсть пронзила ее тело в ту же секунду, как Гарри опустил правую руку. Он передвинул его, обводя вокруг ее бедра. Сэм несколько раз вдохнула и выдохнула, когда прикосновения Гарри стали еще более заметными на ней. Она наконец оторвалась от поцелуя и закончила свое заявление. «Просто наслаждайся жизнью такой, какая она есть, без страха, как бы долго она ни длилась», — сказал Сэм. «И я собираюсь наслаждаться этим». Саманта Риас наклонилась, чтобы выжать очень многообещающую выпуклость из брюк Гарри. Она отстегнула его и расстегнула несколько пуговиц на своей блузке. Гарри помог ей снять топ, и стройная верхняя часть тела женщины была обнажена с плоским животом и красивой сочной грудью, поддерживаемой кружевным лифчиком. «Ты прекрасна», — сказал Гарри. «Я знаю, что ты так думаешь», — сказал Сэм. «Прикоснись ко мне, возьми меня, это было так давно». Глядя в эти глаза, Сэм подумала, что у нее будет второй шанс на любовь. Что-то, чем она не делилась со времен отца Руби, или так ей казалось, который появился в ее жизни и исчез в мгновение ока. Гарри положил руку ей на затылок. Несмотря на его заверение, что он вернется, Сэм никогда не знал его имени и никогда не видел его хорошо. Но сейчас ей было все равно, она сосредоточилась на мужественности Гарри. «Все, Лена, Гвен и даже моя собственная дочь, они видели, на что я должен прыгать», — сказал Сэм. «А теперь я собираюсь прыгнуть на него». Она вытащила трусики, и кончик огромного члена Гарри коснулся ее. Он схватил Сэма за бедра и сжал их, прежде чем толкнуть открытые двери лифта. Эти двое безумно целовались и чувствовали, как их тела поднимаются вверх, а Сэм срывал рубашку Гарри и целовал его. Темноволосая женщина улыбнулась, поклоняясь прессу Гарри и опускаясь на колени, чтобы поклониться чему-то еще. «Ара-а, Саманта», — простонал Гарри. «Вы, должно быть, проголодались». О, Сэм теперь была, и теперь дверь в ее разуме была открыта. Она хотела бы взять жесткий член Гарри в свое горло, посасывая его так сильно, как только возможно по-человечески. Она прихлебывала Гарри с самого конца, до самого основания, и баюкала его раздутые яйца в своей руке. Она застонала, наклоняясь и облизываясь, очень сильно, пока не отодвинулась. «Я хочу попробовать все до последней капли, что у тебя есть для меня», — сказал Сэм. «Можно мне пососать твои яйца? Было бы невежливо не воспользоваться вашим предложением», — сказал Гарри. Сэм наклонилась и положила свой рот на край яичек Гарри, давая им сочный сосок, и она отстранилась, засыпая его многочисленными поцелуями. Мужское достоинство Гарри, протянувшись вперед, скользнуло в ее руку. Ее мягкая рука заставила его почувствовать себя действительно хорошо, и Гарри толкнулся вперед, почти трахая ее руку жестко с хорошими теплыми и жесткими ударами. «Ммм», простонал за него Сэм. «Ммм». Эти громкие стоны только усилились, когда губы Сэма поднялись, чтобы ласкать его. Затем она отстранилась, и как бы сильно ей не хотелось выпить сперму Гарри, жгучее желание пробежало по ее киске, которое могло быть вызвано только одним. Лифт доехал до одной из личных комнат Лины. Гарри подхватил Сэма на руки и повел его по кровати. Несколько легких поцелуев и нежностей заняли их, по общему признанию, короткую поездку по коридору. Сэм наклонился и поцеловал его в шею. «Я хочу поскорее выбраться из тебя», — сказал Сэм. «И я позволю тебе», — сказал Гарри. «Но сначала я хочу съесть твою киску». Сэм усмехнулся этой мысли. Гарри положил ее на кровать, раздвинув ноги, и Сэм приготовился быть съеденным. Наклонившись, Гарри высосал ее теплые соки киски и заставил ее бедра подпрыгнуть, чтобы встретить удар от языка Гарри. Гарри знал, чего это стоит, и знал, как дать Сэм все, что она хотела. Он коснулся всех точек, и язык Гарри, вибрируя внутри нее, заставил Сэма почти взорваться от удовольствия. Гарри попробовал на вкус киску Сэм и получил ее, действительно подпрыгивая взад и вперед на кровати. Ее бедра двигались в гармонии с движениями языка Гарри. Он хлебал и сосал ее киску, пока она не потекла по-настоящему. После оргазма Сэм рухнул на кровать. Никогда в своей жизни она не испытывала такого сильного оргазма. Гарри наклонился и усадил Сэма к себе на колени. Эти двое немного целовались, и Сэм чувствовала себя так же головокружительно, как подросток, когда она исследовала тело Гарри. «Я хочу тебя», – простонал Сэм, но это было так давно. Сэм положила руки на плечо Гарри и медленно опустилась на него. Это было все равно, что снова лишиться девственности. Ее пальцы скрючились в ту же секунду, когда она опустилась в идеальном положении, чтобы сесть верхом и скакать к черту своего партнера. Она вдохнула и выдохнула. Гарри обхватил ладонями груди Сэма и поиграл с ними. Ее внутренние стены, такие гладкие и такие тугие вокруг него, обхватили его. «Я всегда думал, что ты такая горячая», — сказал Гарри. «Жду, когда ты сделаешь первый шаг». Темноволосая женщина схватила пульсирующее мужское достоинство Гарри и толкнула его вниз еще несколькими толчками. Ее внутренние стенки массировали его, и Гарри ответил, схватив Сэм за задницу и дернув ее вниз, заполняя и опустошая ее киску с несколькими моментами. И вот теперь Сэм мчался прямо на Гарри, подпрыгивая на своем инструменте, как брыкающийся мустанг. Гарри схватил ее за грудь и сжал ее, чтобы заставить Сэма закричать и кончить на все мужское достоинство Гарри в ту же секунду, когда он погрузился глубже в нее. Она изогнулась, застонала и упала на него. Глубокое и приятное дыхание только усилилось. «Отпусти все это!» Сэм откинула голову назад и застонала. В конце концов, она набросилась на Гарри. Поездка немного замедлилась, и Гарри продолжал ласкать ее тело. Пальцы Гарри скользнули вниз по ее спине, по соскам, а затем по бедрам. Повсюду, и Сэм ценила каждое прикосновение, как будто она была зависима от них. И это была обычная возможность, потому что многие женщины становились зависимыми от прикосновений Гарри. «Кончай снова для меня», – прошептал Гарри Сэму. «Давай, красавица, кончай жестко». Сэм вцепилась в Гарри и застонала так сильно, как только могла себе позволить. Жесткий комминг вокруг мужского достоинства Гарри выпустил устойчивый поток соков по всему его члену, в то время как она подпрыгивала вверх и вниз, поднимаясь выше, быстрее и принимая Гарри глубже. Гарри тоже придвинулся чуть ближе к критической точке. Сэм обвила ее ногами вокруг Гарри, и Гарри поменял позы, положив Сэм обратно первой на кровати, пронзив ее киску копьем. Его яйца ударили Сэма по бедрам и оставили на них несколько приятных следов. «Ммм», — выдохнул Сэм. Она пришла снова, наслаждаясь этим, любя все способы, которыми Гарри набивал ее и не оставлял почти никакого места, чтобы двигаться, кроме того, чем Гарри набивал ее. Она кончала все сильнее и сильнее с каждым разом, когда ее бедра раздвигались навстречу Гарри. Эти шары, падая, угрожали лопнуть, и Сэм жаждал заставить их взорваться. Притянув ее ногти к спине Гарри, Сэм притянул Гарри ближе и предложил ему жестко трахнуть ее и кончить внутрь нее. Ее ноги сжались вокруг него, и Гарри играл с ними, пока поршень опускался в нее и вытягивал Сэма. Она страстно желала Гарри, хотела, чтобы он взорвался. Комминг еще раз вокруг Гарри открыл шлюзы. Сэм выгнула спину дугой, и Гарри взорвался внутри нее, наполняя Сэма так много спермы, как только мог. Он многое вложил в свои толчки, проливая все возможное семя внутрь ее киски. Сэм только тихо вздохнул и рухнул на кровать, дыша от удовольствия. Гарри наполнил ее и заставил Сэма чувствовать себя счастливым. Гарри наклонился и нежно обнял ее. О, Сэм действительно хотела пойти снова, и она чувствовала, как Гарри прижимается к ее спине, когда он обнимал ее. Гарри наклонился и поцеловал Сэм еще пару раз, прежде чем сжать ее сосок и отпустить его. Гарри несколько раз поцеловал Сэм в бок, крепко прижимая ее к себе. «Значит, ты все-таки поддалась своим порывам?» Лена пересекла комнату, с понимающей улыбкой глядя на Сэма. Она уже сбросила юбку и блузку и стояла в очень дорогом голубом лифчике и таких же трусиках-стрингах. Вся восхитительная кожа Лены была выставлена на показ, и она спустилась на кровать. «Да, и оно того стоило», — сказал Сэм. «Всегда стоит того, чтобы чувствовать себя такой живой, сказала Лена. «И у тебя есть что-то маленькое на губах». Лена наклонилась и поцеловала Сэма в губы. Гарри скользнул позади Лены, работал пальцами между ее ног и заставлял ее киску просто капать с большим количеством соков, чем раньше. Один палец, два пальца, три пальца, все глубоко внутри нее и все заставляют Лену просто взорваться вместе с ней. «Ты ведь следил за нами, не так ли?» – спросил Гарри. «Каждое мгновение того, что мы с Сэмом делали, тебе не нужно лгать мне, потому что я знаю, что ты следил за нами. Да и как ты мог не знать, даже когда был мокрым?» Гарри забрался в трусики Лены и потер ее теплую щель. Его член коснулся ее спины. Лена отползла назад и раздвинула ноги. «Тогда почему бы тебе не прийти сюда и не трахнуть меня жестко?» – спросила Лена. «Пока я буду убирать беспорядок, который устроили вы с Сэмом». Глаза Сэма расширились, когда Лена прижалась лицом вниз к отверстию возбужденной женщины. Никогда еще Сэм не делал ничего подобного. Она мечтала об этом, действительно мечтала. Но мечты и реальность часто никогда не соответствовали реальности. А реальность ситуации заключалась в том, что Лена сначала нырнула языком в Сэма и съела ее, в то время как Гарри глубоко погрузился в киску Лены. Лена откинула бедра назад от приятных и напряженных толчков Гарри. Его яйца шлепнулись вниз на бедра Лены, и он толкнул ее еще сильнее. «О, это так горячо», — сказал Гарри. «Я думаю, что наши встречи между тремя нами, надеюсь, мы действительно сможем сделать какую-то работу». О, Лена знала, что они могли бы остаться на задании, если бы это было то, что ожидало их в конце ночи. Крепнущие стены Лены сомкнулись вокруг Гарри и отпустили его, когда он еще глубже погрузился в нее. Бедра двигаются как размытое пятно и наполняют Лену 12 дюймами члена. О, Гарри знал, как попасть во все нужные места и заставить свою любимую мать чувствовать себя очень хорошо. Они были не одни. Карин соскользнула на землю и обхватила руками яйца Гарри, хватая их и сжимая. Она прижалась к Гарри и положила свою грудь ему на спину. «Как только ты кончишь сводить свою мать с ума, настанет моя очередь», — сказала Карин. Гарри ускорил шаг и гипертрахнул от из Лены. Лена хотела большего, и Гарри давал ей больше. Гарри вытряхнул все дерьмо из своей прекрасной матери и глубоко вошел в нее. Тяжесть его мечей, раскачивающихся взад и вперед, как маятник, ударила Лену почти под всеми прямыми углами. Отстранившись от Лены после того, как она кончила, Карин использовала слипшиеся соки Гарри, чтобы поместить его пульсирующую твердую эрекцию между ее грудями. Мягкие подушки Карин сжимали Гарри, когда она двигалась вверх и вниз. Ее киска терлась о его ногу, в то время как Карин опускалась на пол, поднималась и снова опускалась на пол. Она лизнула голову Гарри, когда та просунулась между ее груди.